поисках гармонии. Джойс Кэрол Оутс – одна из самых заметных фигур в современной литературе Соединенных Штатов Америки. Ее имя постоянно встречается в печати, упоминается в обзорах новейших достижений американской литературы. Джойс Кэрол Оутс относится к тем писателям, творчество которых пользуется вниманием как широкого читателя, так и профессионалов литературоведов. Если в былые времена считалось, что успешность восхождения поэта на литературный Парнас подтверждается появлением на него пародии и подражаний ему, то в нынешней Америке в роли стандартного признака значительности достижений того или иного писателя оказывается число монографий о его творчестве. И в этом смысле Оутс не приходится сетовать на судьбу. Только в последние несколько лет таких работ опубликовано полдюжины, и, судя по всему, это только первые ласточки. Об Оутс пишут много. Много пишет и она, причем в самых разных жанрах. Ежегодно Оутс успевает издать 1-2 сборника рассказов, в среднем раз в 2 года публикует объемистый роман, регулярно выступает в периодике с рецензиями и статьями, пишет стихи, сочиняет пьесы, успевая при этом выкроить время и на преподавательскую деятельность. В течение многих лет Оутс читает курсы по истории и теории литературы в колледжах и университетах Северной Америки. Все более расширяющий свои границы и усложняющийся художественный мир писательницы – благодатное поле для интерпретаторов и толкователей. Любопытно, что голоса этих интерпретаторов, Оутс, сами по себе уверенные и четкие, сливаясь, образуют как бы хор недоумения. Эта критическая разноголосица в значительной степени объясняется тем, что Оутс, на удивление, легко и органично воспринимает и усваивает самые различные и не очень, вроде бы, друг с другом сочетающиеся стилевые манеры. То с иронией пародиста, мастера литературной игры, то с абсолютной серьезностью и старательностью ученика-подражателя, то с естественностью большого знатока литературных традиций прошлого и не подозревающего, что цитирует и имитирует. Правы те, кто находит в ее прозе отголоски Готорна, Мелвилла, Генри Джеймса, Лоуренса и Стейнбека. Не ошибаются их коллеги, обнаруживающие в прозе Оутс прямые и скрытые цитаты и аллюзии из Блейка, Уитмена, Торо, Джордж Эллиот, Фолкнера, Сартра. Но, естественно, возникает вопрос: а есть ли у писательницы свой собственный голос? И неужели вся ее оригинальность и самобытность сводятся к тому, что она, как никто, умеет комбинировать и пересказывать своими словами, продуманное и написанное другими? Не все в обильном потоке новелл, стихов, романов, выходящих из-под пера Оутс, равноценно. Что-то, наверное, без особого ущерба могло бы так и остаться в ее творческом запаснике. Но в лучших произведениях писательницу отличает как раз самостоятельность художественных решений, а перекличка или полемика с классикой лишь сообщает книгам Оутс дополнительное художественное измерение. Тема, верность которой Оутс сохраняет на протяжении всей своей 20-летней литературной деятельности, это сложные, по сути дела, трагические взаимоотношения личности и общества в Америке. Разумеется, Оутс здесь не выступила первооткрывателем. Об этом каждый по-своему писали Фицджеральд и Стейнбек, Драйзер и Колдуэлл, Селлинджер и Вонегут и другие известные в нашей стране американские художники. Личность и общество – это магистральная тема литературы вообще. В современной действительности личное и социальное, камерное и историческое оказываются переплетенными столь тесно, что, изображая личность, Настоящий художник, хоть косвенно, хоть в самых общих чертах, но создает облик общества, в котором эта личность функционирует. Драматическая судьба формально свободной личности в буржуазном обществе, назойливо рекламирующим свою подлинную человечность и равные открытые возможности для всех своих членов, привлекала и привлекает к себе интерес крупнейших западных художников XX века. Творчество Олдс, безусловно, развивается в русле этой традиции, но угол зрения, выбранный писательницей, конфликты, персонажи, смысл ее произведений указывают на то, что Олдс не собирается довольствоваться готовыми решениями. Волевая, самостоятельная личность, умеющая ставить перед собой цели и добиваться своего, несмотря на все преграды со стороны внешнего мира, природы, общественных институтов, других людей, важный, если не сказать центральный персонаж американской истории. Он в самых разных конкретных воплощениях возникал на страницах произведений американских писателей, впервые прославившись на весь мир в образе куперовского Натти Бумпо. Впоследствии, по мере развития и укрепления буржуазных отношений, этот тип претерпел в американском культурном сознании своеобразное раздвоение, выделив из себя, при всей условности предлагаемых обозначений, делателя, воля, энергия и целеустремленность которого были направлены на достижение материального благополучия и власти над другими. И созерцателя, отвергавшего прагматические установки деловых людей. Делатель-предприниматель, обладавший в социальной реальности Америки высоким престижем, серьезными американскими художниками все настойчивее отвергался и развенчивался. Созерцатель же, тихо, на словах или необычном, нетрадиционном стиле жизни, бунтовавший против бездуховного общества, изображался с симпатией. Этот человек со стороны, свободный от условностей и законов социальной реальности, удивленно отстраненно взиравший на окружающий мир с его суетой и погоней за вымышленными ценностями, выступал в таких книгах в роли строгого судьи, разоблачителя тех неприглядных сущностей, что сплошь и рядом скрывались за вполне благопристойными оболочками-видимостями. За последние 100 лет американская литература обогатилась обширной галереей таких героев-аутсайдеров. Это и твеновский Гэг Финн, и недоуменно вопрошающие люди гротески Шервуда Андерсона, и обитатели Тортилли Флетт, и консервного ряда Стейнбека, и битники Керуака, и Холден Колфилд из повести Селлинджера «Над пропастью во ржи». Волевая, самостоятельная, целеустремленная личность, та самая, с которой еще со времен первых поселенцев связывались надежды на осуществление американской мечты о процветании свободной личности в свободном от кастовых и сословных перегородок обществе, оказывается в центре внимания Оутс, начиная с самых первых ее литературных опытов. В 1963 году, спустя 3 года после окончания Сиракузского университета, Оутс дебютировала в литературе, опубликовав сборник рассказов «Через северные ворота». Оутс, родившийся в 1938 году в семье рабочего металлурга, хоть и не испытала сама последствий Великой депрессии, нанесшей удар по мифу об особом пути американской цивилизации, как писатель формировалась в полемике с основными постулатами идеологии американизма. В одном из наиболее известных своих ранних романов «Сад радостей земных» 1967 год, русский перевод 1973 год, она недвусмысленно указывала на те серьезные опасности, что таит для человека и для общества столь почитаемое в Америке понятие самостоятельной личности. Главная героиня романа Клара Олпол, дочь темного полуграмотного рабочего сезонника, росшая в убожестве и нищете, с малых лет лелеяла прекрасную мечту о собственном саде, который ей видится символом счастья и свободы. Кларе не занимать силы воли и умения, преодолевая все невзгоды двигаться к цели. Ее жизнь — это упорная борьба за то самое счастье, которое рисовалось ей в сказочно-романтических тонах. Но, осуществляясь в конкретной социальной реальности, прекрасные грезы Клары получают отнюдь не романтическое наполнение. Самоутверждение оказывается возможным лишь за счет побед над другими соперниками и конкурентами, которых надо во что бы то ни стало побеждать и устранять. Но побеждая, целеустремленная личность приобретает лишь материальное благополучие. Лишая счастья других, она теряет его и сама. Очередной вариант американской мечты разбился вдребезги. Судьба Клары вызывает жалость, но есть в романе персонаж, которому читатели, и прежде всего американские, затруднялись сформулировать вполне однозначное отношение. Это Лаури, первый возлюбленный Клары. Если Клара — тип индивидуалиста-делателя, то Лаури, напротив, воплощение второй ипостаси самостоятельного американца. Он из породы неприкаянных, любящих вольную жизнь, неприемлющих тех символов успеха, о которых твердила и твердит официальная американская пропаганда. Этот типаж, как уже говорилось, изнавно был в особой части у американских писателей, критиковавших свое общество за прагматизм и приземленность идеалов. Оутс, однако, не стремится следовать по дороге, протаренной и изъезженной ее литературными предшественниками. Тоскуя по беспредельному, презирающий буржуазное, Лаури оказывается столь же эгоцентричен и замкнут на своих интересах, как и столь нелюбимый им буржуа-мещанин. В антибуржуазном Лауре вполне отчетливо проявляется характернейшая черта буржуазной автономной личности — нежелание уступить хоть малейшую долю своего, частного, другим, подозрительное отношение к этим другим, как к потенциальной угрозе своему материальному или духовному благополучию. Годом позже Оутс выпускает роман «Шикарные люди», 1968 год, где тема автономной личности в буржуазном обществе получает дальнейшее, на сей раз гротесково-сатирическое развитие. Подросток, стремящийся освободиться от опеки родителей и учителей, от условностей своей социальной среды с ее ханжеством и лицемерием, скрывающимися за красивыми словами и возвышенными идеалами, жаждущий свободы и самостоятельности, давний и популярный персонаж американской литературы. О свободе и самостоятельности мечтали Гэг Финн и Холден Колфилд. 11-летний герой «Шикарных людей» Ричард Эверетт свободен и от этого страдает. Эта свобода одиночества обрушивается на него как результат антимещанских настроений его матери-писательницы, неприемлющий узы человеческих отношений, которые испокон веков считались и считаются необходимыми. Мир шикарных людей — очередное воплощение американской мечты, очередной вариант земного рая. В нем есть материальное благополучие. Отец героя, как и отцы его сверстников, все как один за приличное вознаграждение — трудится в загадочных фирмах с загадочными названиями и таинственными сферами деятельности. Это очень комфортабельный рай. И процветают в нем деловые рациональные связи, устанавливающиеся с детских лет. Хочешь, к примеру, списать сочинение или контрольную? Плати 50 центов. Одного лишь нет в этом раю потребителей. Человеческого тепла. Всегда счастливого бизнесмена американская литература раскусила давно и осудила. Его всегда несчастный оппонент-романтик, напротив, оказался крепким орешком и, как правило, попадал в герои положительные, выступая едва ли не объектом для подражания. Но романтическое страдание, как подчеркивает Оутс, такая же поза, как и постоянная улыбка на лице делового человека. С бунтарем-романтиком легко и приятно эстетическое общение на страницах романа, а вот состоять с ним в отношениях человеческих тяжело и опасно. Тут-то и выясняется, что он импульсивный, творческий, неудовлетворенный, клянущий буржуазность, такой же буржуа-хищник, а может быть, еще более опасный своей обманчивой романтической видимостью. В финале романа, как и в финале «Сада радостей земных», роковой выстрел. Сын стреляет в мать и обещает выстрелить в себя, дописав последнюю страницу своих мемуаров признаний. Похожим образом и в романе «Страна чудес» 1972 год убивает себя и своих близких Уильям Харт в безумном убеждении, что это единственный способ справиться с трудной проблемой существования в Америке 20 века. Вообще в те годы Оутс нередко упрекали в злоупотреблении страшными сюжетами, на что писательница не без иронии отвечала своим критикам, что она и так, как смогла, смягчала ужасы и кошмары американской современности и не преувеличивала, а скорее даже преуменьшала жестокое начало, ибо слишком много реальности сделало бы мои романы просто невыносимыми для чтения. В этих словах истины, пожалуй, не меньше, чем иронии. Насилие, как говорят сами американцы, в их стране так же привычно и естественно, как пирог с вишнями. Конечно же, выстрелы, раздающиеся на страницах романов Оутс, это художественное заострение, метафора того, что, по убеждению писательницы, составляет самую суть американского опыта. В буржуазной системе отношений, по мере распада естественных, бескорыстных, непосредственных человеческих связей, предупреждает Оутс, люди становятся все более и более взаимоопасными. Они друг для друга потенциальные убийцы, если воспользоваться словом, вынесенным в заглавие одного из ее романов. Действительность, отказывающая людям в нормальных человеческих контактах, угрожая им взаимо- и самоистреблением, заставляет их с особой надеждой взирать на закон, как на последнюю защиту и опору. Этот закон — важное действующее лицо романа Оутс «Делай со мной что захочешь», опубликованного в США в том самом 1973 году, когда советские читатели впервые познакомились с ее творчеством. В столкновении с таинственно пугающим миром закона и раскрываются судьбы главных героев романа «Делай со мной что захочешь», выявляются волнующие их проблемы. Закон и справедливость, закон и страсть, закон и счастье — таковы лишь основные из тех многочисленных проблемных узлов, что, завязываясь, сообщают роману напряжение и глубину. Не случайно, кстати сказать, названием романа Оутс взяла вольный перевод латинского юридического термина «nolo contendere», принятого в американском судопроизводстве. Не случайно также, что заголовки четырех частей романа вызывают ассоциации со стадиями обычного американского судебного разбирательства. Это должно было лишний раз напомнить, что Оутс на страницах романа «Делай со мной, что захочешь» поставила своей задачей воссоздание и раскрытие истории одного преступления. На первом, наиболее очевидном повествовательном уровне это преступление совершили Элена Хоу и Джек Морриси, которые полюбили друг друга, не побоявшись отринуть налаженное, внешне благополучное существование как неподлинное, устремились навстречу своему беззаконному счастью и свободе. С другой стороны, преступником можно счесть организованное общество, строго карающее за свободное изъявление чувств. Но если прочитать роман только как гимн свободному чувству, а такие попытки делались и не раз, то вся его впечатляющая художественная конструкция окажется воздвигнутой для передачи вполне тривиального мелодраматического содержания. Преступление, о котором повествуется в романе, представляется глубже, значительнее, чем история одного адюльтера. Истоки этого преступления в самих условиях человеческого существования в рамках буржуазных отношений. В романе «Делай со мной, что захочешь» нет таких сцен насилия и жестокости, как, скажем, в романах «Их жизни» и «Страна чудес», но это прежде всего книга о насилии. И не столько о явном физическом уничтожении, хотя и здесь люди умирают насильственной смертью, сколько о том постоянном внутреннем принуждении, на которое обрекает своих членов свободное и открытое американское общество второй половины XX века. История любви и освобождения Элены Хоу разворачивается в современной Америке, но многими своими поворотами роман заставляет вспомнить давний сказочный сюжет о красавице-принцессе, избавленной от злых чар и заточения добрым и храбрым принцем. Впрочем, современная вариация на тему «любовь побеждает все» резко диссонирует с традиционными трактовками. Джек Морриси, по мере развития сюжета, теряющий свою победительность, мало похож на сказочного принца. И вообще, не столько он отвоевывает свою принцессу, сколько она его. Элена на последних страницах книги чуть не за руку уводит его из семьи. Да и такое, казалось бы, однозначно благотворное понятие, как любовь, предстает в романе клубком противоречий, распутать который не так-то просто. Не раз любовь объявлялась западными мыслителями и художниками панацеей от бед и невзгод, выпадающих на долю их соотечественников, трагически переживающих несоответствие радужных теорий буржуазного устройства неприглядной социальной практике, где обещанной свободы нет и в помине, а есть принуждение, нарастающее отчуждение тех самых прав личности, что с давних пор полагались неотчуждаемыми. Стоит ли удивляться, что мир интимных отношений представал в искусстве чем-то вроде последнего бастиона свободы, зоны самоутверждения автономной личности? Оутс, однако, отнюдь не склонна принимать эту точку зрения всерьез. Для нее это красивая сказка. Вот для чего, наверное, понадобились сказочные аллюзии в романе. Прекрасная мечта, воплощение которой дело нелегкое и приносящее самые неожиданные результаты. Любовь, обычно ассоциирующаяся с добром, щедростью, бескорыстием, может быть и следствием эгоцентризма. Именно такой любовью окружают свою семилетнюю дочь Лео Росс, когда тайком от матери забирает ее с собой. Он любит дочь и ненавидит мир, а в нем прежде всего свою бывшую жену Ардис. И чем сильнее ненавидит, тем сильнее любит Эллину. Он похищает дочь в отчаянной попытке придать своей жизни цель и смысл. Но такая любовь приносит мало радости. От нее плохо Эллине, оказывающейся на грани гибели. От нее плохо и самому Лео. Тем вернее и окончательнее обрывающему связи с миром и только ускоряющему собственное саморазрушение. У Лео эмоции победили здравый смысл. Ардис, мать Эллины, напротив, служит олицетворением здравого смысла, его полной победы над эмоциями. Любопытно, однако, что в одном антагонисты схожи. Оба они относятся к Эллине как к предмету. Только для Лео дочь — предмет поклонения, для Ардис — манипулированная. Вся жизнь Ардис подчинена принципам рациональности и целесообразности. «Я не верю ни в Бога, ни во что другое. Я верю в удачу», — говорит она. Удача же, в ее понимании, приходит тогда, когда человек освобождается от сковывающих его обязательств, умеет оперативно приспособиться к быстро меняющимся обстоятельствам и заставить их работать на себя. Для этого надо чутко реагировать на меняющуюся конъюнктуру, развивая в себе навыки и свойства, в данный момент высоко котирующиеся на рынке человеческих способностей. Необходимо уметь превращаться в вещь, пользующуюся спросом. Так поступает Ардис, того же требует и от дочери. То, что Эллина начинает свою трудовую карьеру как модель, манекенщица, где форма, внешность и есть содержание, суть достаточно убедительно подчеркивает отчуждающий, овеществляющий характер того общества, где страдает отец Эллины и процветает мать. Счастье дочери Ардис видит в выгодном замужестве и не жалеет усилий, чтобы предложить дочь миру как очаровательный предмет в изящной упаковке, которым бы деловой и преуспевающий человек был бы рад украсить свой дом. Те самые процессы отчуждения и превращения людей в товар, предмет купли-продажи, о чем писали философы и социологи, получают в романе Оутс конкретное воплощение в персонажах и сюжетных ходах. Когда у Эллины находится жених-покупатель, Ардис считает свой материнский долг выполненным, а себя свободной от дальнейших обязательств перед дочерью. Ардис обладает поистине безграничным талантом перевоплощения. На очередном витке обстоятельств в очередной раз меняет род занятий, круг знакомых, даже внешность. Мудрено ли, что Эллина однажды обознается, приняв за мать чужую женщину? Впрочем, они с матерью и в самом деле друг для друга чужие.